Глава 19. Дорога до Бетельгези. «Повтори, что ты сказал?» «Если до сих пор я боялся того, как мы уберемся со станции М-14, то после разговора с Томасом страхи перед октопатроидами отошли на второй план. Ведь бешеный Цварк стоял прямо передо мной, а его глаза стремительно наливались ярко-алым. Мы уже счастливо отшвартовались от станции, когда она засияла сигнальными огнями и сиренами. Даяна ловко и успешно переписала программное обеспечение, некогда заказанное Шантером, и теперь сидела полностью погруженная в его изучение. Ну, Томас подошел и сказал, что он ищет корабль, на котором может улететь. Он сейчас подлетит к нам на своем флайере. Я разрешил». «Это я услышал. Я не понял, с какого шварха ты вообще пригласил его в нашу команду? Пацан, ты вообще соображаешь, куда мы направляемся? Это не увеселительная прогулка на планету с пляжами. Это система Бетельгейзи, где всем заправляют Траски». «Да, но Томас — профессиональный путешественник. Он сказал, что не боится полететь с нами». «К шварху, что сказал Томас? Ты сам чем думал? У тебя зачем голова на плечах растет?» — взревел окончательно рассвирепевший Рэй. «Ты пригласил его на борт SpaceX и даже не как пассажира, с которого берешь кредиты за проезд, а как члена экипажа, второго швархова пилота. Теперь ты ответственный за его жизнь. Это ты понимаешь?» Такая трактовка событий мне как-то до сих пор в голову не приходила, а потому я боязливо втянул шею в плечи. Хвост Рэя с шипом на конце уже нервно дергался, периодически царапая новую обшивку нашего не совсем честно заработанного SpaceX. «Рэй, прекрати!» — вклинилась в наш диалог на повышенных тонах Даяна, за что я был готов в этот момент признаться ей в любви. «Ив пригласил Томаса на наш корабль. В этом нет ничего страшного. Что ты так взбесился-то? Зато у нас появится запасной пилот. Ив теперь сможет полноценно спать. И нам с тобой не придется его подменять у штурвала». «Шерлок сможет управлять кораблем? Даяна, да ты посмотри, как смяло его флайер. Да этот горе-пилот даже на трассе проехать не смог на тоноржском корабле. А ты предлагаешь ему управление SpaceX? «Рэй, ну что ты? В самом деле?» Девушка подскочила со своего места и положила Цварку руки на грудь. «Дай Томасу шанс показать себе. Ты сам прекрасно видел аэрогонки с голотрансляцией. Его усердно выжимали с трассы. Да, Шерлок не такой ас, как наш Ив, и не так хорошо чувствует габариты корабля, но мы же большую часть времени проводим в открытом космосе. А SpaceX, в отличие от Воробья-19, неплохо оснащен. Лишние руки в нашем деле не помешают». «Ну, ладно», — буркнул Сварк, все еще недовольно, но уже смирившись со своим поражением. Обаянию Даяны сложно противостоять. Эта девушка способна чаровать даже камень или стул. «А что с его полудохлым флайером делать будем?» Мы все дружно обернулись к иллюминатору, в котором виднелся приближающийся флайер Шерлока. Даже наблюдателю, ничего не смыслящему в кораблестроении, стало бы ясно, что флайер держится на честном слове. «Да уж, крепко его приложили», — хмыкнула Даяна. Полуцварга высказала вслух наши общие мысли. Вся правая часть флайера оказалась мятой, фары разбиты, с новенького титана слезла блестящая небесно-голубая краска с металликом, а правый двигатель был вывернут под невероятным углом и держался на парочке алюминиевых скоб. Мне было откровенно жаль этот покорёженный флайер, ведь внутри него великолепная электроника с технологически развитого тоноржа. Мое сердце обливалось кровью, когда я думал о том, что этот роскошный гоночный флайер уже больше никогда не полетит. Ремонт такой дорогой машины обойдется в целое состояние. Логичнее и дешевле купить новую. Одна замена правого двигателя будет стоить пару десятков тысяч кредитов. А вот если левый двигатель переставить по центру, частично выровнять металл, заменить разбитые флайеры и пластмассовые элементы, то флайер, конечно, потеряет аэродинамические свойства, но при этом останется на лету. Вместо гоночного флайера я могу собрать вполне неплохой космический челнок или шлюпку. Я тут подумал. Я могу попробовать его отремонтировать. Внезапно для самого себя услышал я свой собственный голос. «А что?» — вновь поддержала меня Даяна. «Почему бы и нет? Ив упоминал, что работал в автосервисе Я думаю, у него получится. Во всяком случае, мы ничего не теряем». «SpaceX, ответьте, это Томас», — раздалось в динамике корабля. «Могу ли я начать состыковку?» Я взглянул на Рэя. В ответ тот нехотя кивнул. Я нажал на кнопку передатчика и ответил, постаравшись сделать свой голос как можно более уверенным и жизнерадостным. «Привет, Том. Стыкуйся. Правый шлюз в твоем распоряжении». От планеты М-14, к моему удивлению, нам удалось убраться очень быстро. Разгневанные октопатроиды пытались нас преследовать, но SpaceX живо отлетел на приличное расстояние от станции, а затем ощетинился мощными боевыми лазерами. Кораблям гуманоида с щупальцами пришлось отступить, так как ввязываться в сражение и терять еще больше кредитов они не хотели. Что ни говори, а октопатроиды в первую очередь были финансистами. Не зря именно под их чутким руководством аэрогонки получили широкую известность. Что касается нашего нового члена экипажа, то некоторое время мы с Рэем ругались, прежде чем пришли к договоренности, устраивающей нас обоих. Томасу было сообщено, что мы летим в систему Бетельгейзе, так как коммуникатор бывшего сослуживца Цварга оказался зараженным Траским конем. О том, что у нас нет поддержки со стороны космического флота, Рэй настоял не рассказывать, как и о его тигре и смерти Шантера. Также была значительно укорочена версия нашего знакомства с Рэем с поправкой на ту информацию, которая уже была известна Томасу благодаря слухам на Тартуге. По окончательной версии, я опытный пилот Захрана, которого завербовал космический флот в лице Цварга в системе Альфа-Центавра. Я показал настолько головокружительные результаты в пилотировании, что меня взяли в секретные агенты. Ведь какофомцем я никогда не был. Разумеется, все это большая тайна, и мы просим Томаса ни в коем случае никому об этом не сообщать. Совершенно неожиданно Даяна попросила не упоминать Шерлоку о ее роли в этой поездке. По всей видимости, она уже успела изрядно наследить на Тартуге и не хотела, чтобы Том передал своим, что она является первоклассным хакером-программистом. «Мафия попросила меня взломать систему парковки Тартуги, чтобы иметь возможность приземляться без груза и кредитов. А Шерлоки очень гордятся своей разработкой», — пояснила она свою просьбу. «Я не особо что-то понял из этих объяснений, а вот Рэй понятливо хмыкнул и кивнул головой». «В таком случае, чтобы у Томаса не возникли дополнительные вопросы, скажем, что ты наш бортовой врач», — предложил он. «В таком случае бортовая медсестра», — засмеялась Даяна. «Не бойся, если у кого-то из вас заболит живот, то меня быстро раскусят. Я прогуливала в школе занятия по медицине и инопланетным расам, а потому не скажу даже представители, каких рас имеют хвосты. Нет, нужно что-то другое. К тому же я почти разобралась и переписала программное обеспечение с Воробья-19. И мне в скором времени потребуется доступ в рубку SpaceX, чтобы отладить его». «Может, связист?» — предложил я. Мы сидели в моей стике-каюте, устроив мини-совещание. SpaceX оправдал наши ожидания, и теперь у каждого члена нашей команды была своя небольшая комнатка, в которой умещались откидная одноместная кровать, квадратный стол и пара сидячих мест. Даяна в первую очередь, как только взошла на борт Спейса, отхватила себе каюту с отдельным санузлом, а вот Рэй настоял на том, чтобы наши с ним каюты были смежными. «Это для твоего же блага, пацан», — сказал он тогда. «Сейчас же я понимал, что Рэй заранее все спланировал. С одной стороны, он понимал необходимость таких вот мини-совещаний, а с другой — не хотел устраивать их в своей каюте, но и таскаться через весь коридор или на второй этаж в мою каюту ему было просто лень». «Связист звучит неплохо», — протянул Рэй. «Это объяснит, почему у Даяны есть доступ в рубку. Правда, у Томаса могут появиться вопросы. Зачем связисту быть в рубке тогда, когда корабль находится в открытом космосе?» «Связист меня устраивает», — бодро заявила девушка, тряхнув малиновыми локонами. «А что касается моего частого присутствия в рубке, назовем это личной симпатией к первому пилоту, если, конечно, Ив не против». И с этими словами Даяна подмигнула мне, послав воздушный поцелуй. Я густо покраснел и уперся взглядом в носы своих разношенных кроссовок. «Я буду только рад твоему присутствию в рубке», — проблеял я, смущаясь от такого внимания со стороны полуцварги. «Вы еще свидание в рубке назначьте. Я в этой каюте точно не лишний», — произнес Рэй раздраженно. «Я бы хотел ответить цваргу, что он-то как раз здесь очень даже лишний. но Даяна, к моему величайшему сожалению, опередила меня. «Рэюшка, не будь букой!» Насупившийся Цварк был поцелован в щеку. «Ради тебя же стараемся. Надо выяснить, кто был заказчиком траскского коня на коммуникатор Шантера. Кстати, у тебя уже есть план?» Цварк, немного помедлив с ответом, сообщил. «План есть, но мне надо все до конца обдумать. Сообщу детали непосредственно перед подлетом к системе Бетельгейзе. С тебя, Даяна, полностью доработать программное обеспечение Воробья и составить библиотеку образов для SpaceX. Корабль в разы больше, чем наш предыдущий, а потому образ снегоуборочной машины здесь точно не прокатит. И обязательно включи в библиотеку что-нибудь военное и сильно вооруженное, чтобы к нам побоялись приблизиться даже пираты. Ну а ты, пацан...» Он перевел тяжелый взгляд на меня. «Должен пересказать мне все, что запомнил про мост Эйнштейна-Розена. Так как мы задержались на М-14, и я не хочу терять время впустую. У нас есть шанс сократить путь, но я хочу быть уверенным, что ты правильно рассчитаешь точку выхода». Мы с Тики горестно переглянулись и тяжело вздохнули. Путь до системы Бетельгейзе занял целую неделю с учетом того, что нам пришлось дважды воспользоваться кротовыми норами. Парадокс, но большую часть времени SpaceX-ом управлял Томас. Он так сильно хотел быть полезным на корабле, что постоянно забирал у меня штурвал и даже сам рассчитал маршрут до системы Бетельгейзе, передавая управление кораблем мне только тогда, когда мы пролетали мимо астероидов, планет или туманностей, где могло понадобиться вильнуть в сторону. Я же, делая вид, что проверяю расчеты Томаса, хмурил лоб, вникая в маршрут, а также наблюдал за тем, как Шерлок вбивает новые координаты в бортовой компьютер. Он настолько привык к автоматике на своем гоночном флайере, что делал это, практически не задумываясь. «А вот это что?» Я ткнул пальцем в очередное число на виртуальном экране. «Это координаты желаемой точки выхода», — проговорил Том. «Вы не обращайте внимания, что здесь шестая по счету планета получается, а не четвёртая. Я, как профессиональный путешественник, заметил, что гораздо приятнее оказаться чуть дальше от звезды и изучать планеты по мере приближения к ней, чем наоборот. В этом случае получается смещение корабля под действием силы притяжения звезды столько же, но на то, чтобы их нивелировать, затрачивается меньше усилий». С тех пор, как Шерлок ступил на борт SpaceX, он вновь стал обращаться ко мне на «вы». «А почему шестая планета, а не пятая?» — уточнил я. «Тут меня не поймаешь», — довольно улыбнулся Шерлок, думая, что я его таким образом проверяю. «Звезда Бетельгейзе — сверхгигант, сила притяжения будет огромной». Мудро промычал я, впервые осознав, что не позаботился узнать о Бетельгейзе побольше. Как-то до сих пор интересовался больше планетой, на которой нам требуется посадить корабль, а не звездой. «Что-то не так? В мои расчеты закралась ошибка?» — забеспокоился Шерлок. Я и сам не знал, верны эти расчеты или нет, так как их рассчитал бортовой компьютер SpaceX, не показывая промежуточных результатов. «Нет, все в порядке. Я просто привык вручную анализировать маршрут», — честно признался я, вспоминая зубодробительные интегралы, коими пичкал меня Шантер. На захране у меня не было столько умного компьютера, а симулятор наставника учил лишь самому процессу пилотирования. В поездке до Тартоги Рэй показал мне, как строить простенькие маршруты на бортовом компьютере Воробья-19. Но и тот был в разы проще и не учитывал массу параметров. Разумеется, вручную я с трудом решал лишь самые простые задачки Шантера. «О-о-о!» С благоговением выдохнул Томас, широко распахнул все четыре глаза. «Вручную? Капитан Ивар, я слышал о таких уникальных личностях, которые могут удержать массу параметров в голове и вручную рассчитать в голове маршрут. Но до сих пор считал, что это все сказки. Для меня огромная честь быть в составе вашего экипажа». Я криво улыбнулся, не рискуя разочаровать Шерлока. «Испортить свою репутацию еще успею». Обращение капитан также резало мне слух, но так как именно я нанял Томаса, а не Рэй, мы решили, что роль капитана SpaceX формально играл я. Все то время, что Том проводил у штурвала, я или занимался с Рэем, наверстывая упущенные знания об этом мире, или сидел в ремонтном отсеке, занимаясь восстановлением тонорского флайера. К моей радости, флайер оказался помятым больше снаружи, чем внутри. За несколько дней я успел переконструировать гоночный корабль, отсоединив полностью испорченный правый двигатель и отцентрировав левый. Даяна мне сильно помогала, подсоединившись к бортовому компьютеру флайера и перепаяв часть электроники, отвечающей за управление флайером. У нас все еще не было запасных частей, таких как фары или целые пластмассовые пороги и молдинги, а потому корабль продолжал выглядеть жутко. Но зато теперь я уже был готов поручиться за то, что он будет держаться в космосе далеко не на одном честном слове. «Ивар!» — вызвал меня из собственных мыслей Томас. «Мы подлетаем ко второй кротовой норе. Выход я рассчитал, но предпочитаю передавать штурвал вам. Подмените меня?» «Да, конечно!» — ответил я через коммуникатор в ремонтном отсеке, вытер масляные руки о рабочий комбез и поспешил в рубку. Когда я пришел в сердце SpaceX, там уже собралась вся наша немногочисленная команда. Рэй развалился в кресле второго пилота и о чем то глубоко задумался, приставив пальцы к вискам. Даяна делала вид, что раскладывает пасьянсы со своего коммуникатора, хотя все, кроме Томаса, знали, что она занимается сбором и анализом информации по делу Шантера. Тики гордо восседал посередине торпеды, поедая бутерброд с колбасой и сыром. Втрое больше его самого. Этот маленький хамелеон за последние дни съел столько, что Рэй усомнился, что ящер относится именно к породе карликовых леграсов, а не гигантских лактрасов. «Сейчас Ив пройдет через вторую кротовую нору, и мы окажемся в соседней от Бетельгези системы», — как бы в никуда проговорил Рэй. Это было кодовой фразой, означающей, что начинается наша операция. Я прочистил горло так, как формально являлся капитаном SpaceX, и громко спросил. «Ну что, все помнят, как надо себя вести и что делать?» Вся команда дружно закивала. Согласно плану, придуманному Рэем, мы должны были при подлете к четвертой планете системы Бетельгези связаться с космопортом Трасков и послать запрос на посадку в качестве частного торгового судна. На нашей стороне играло то, что один из наших членов экипажа является Шерлоком. Все знали, что родная планета Шерлоков — Тартуга — является центром межгалактической торговли, не самым легальным товаром. В качестве товара мы будем предлагать помятый гоночный флайер. То, что вряд ли кто-то им заинтересуется, Рэя не волновало. Основная цель всего этого мероприятия была в том, чтобы отвлечь внимание сотрудников космопорта. И у Даяны появилось время влезть в центральную систему планеты и выяснить, кто связывался с Шантером. Хакерша утверждала, что при желании любые межгалактические связи можно отследить. Тот, кто подкинул моему бывшему наставнику трасского коня, должен был использовать или виртуальную частную инфосеть, или прокси-сервер, но в любом случае Даяна утверждала, что сможет отыскать следы, лишь бы ей дали достаточно времени и доступ к главному тракскому вычислительному центру. По плану Рэя Томас шел с ним и помогал пудрить траскам мозги, а я оставался и прикрывал Даяну. В глазах самого Томаса именно я должен был быть тем самым хакером, который влезет в компьютер Трасков, а Даяна будет прикрывать меня. «Хорошо», — кивнул я и скомандовал. «Тогда все по местам. Пристегнуться. Сейчас будем проходить через кротовую нору». Перед SpaceX уже висела темная сфера, внутри которой, переливаясь и рассекаясь, словно жидкий металл, показалась система Беллатрикс. Я дождался, пока Тики заберется ко мне на плечо и крепко вцепится своими крошечными лапками, оглянулся на команду, чтобы убедиться, что все пристегнулись, и потянул штурвал на себя. Переход через кротовую нору прошел, как он и должен был пройти, быстро. За несколько терций очертания всех предметов размылись, пол расплылся под ногами, рога Рэя превратились в длинные тонкие усы, как у медузы. Томаса растянуло так, будто он выпил сразу несколько бочонков пива, а Даяна стала одним сплошным малиновым облаком. В иллюминаторе картинка вдруг стала расходиться концентрическими окружностями. В глазах зарябило от психоделического буйства цветов. Натянутое на шар пространство из вогнутого стало выпуклым и сомкнулось за хвостом корабля. Ощущение полного сюрреализма накрыло с головой. Наверное, именно так чувствовала себя Ависа в «Стране чудес», когда на нее воздействовал знаменитый чешимский кот. Миг. И мы уже совершенно в другой системе за 1000 световых лет от того места, где были еще несколько секунд назад. «Ну что?» Я довольно оглянулся на команду и потер руки, щелкнув тумблером автопилота корабля. «Добро пожаловать в систему Беллатрикс. Осталось несколько астрономических часов, и мы будем в Бетельгезе». «Пацан, кажется, в наших планах появилось кое-какое изменение», — произнес Рэй. «Рэй, Прошу, не перебивай!» Я раздраженно оборвал Цварга. Мало того, что он перебил меня перед Томасом, сообщив, что у нас изменения в планах, так и еще назвал пацаном. Договаривались же, что при посторонних я капитан, и все изменения в планах должны исходить от меня. Итак, на чем я остановился? Ах да, у нас несколько астрономических часов. За это время необходимо подготовить документы на гоночный флайер. «Ив», — теперь голос подала Даяна. «Да, на Даяну я не мог бы разозлиться, даже если бы она назвала меня малышом или пупсиком перед целой планетой». «Боюсь, Рэй прав. Оглянись, пожалуйста». И я оглянулся. Прямо перед нами завис до зубов вооруженный сокол. Слегка потрёпанный катер состоял из двух этажей, нижний из которых представлял собой несколько лазерных пушек, наведенных в нашу сторону, а весь корабль опутывала ярко-синяя защитная сеть. И хотя в некоторых местах виднелись оплавленные куски металла, сами за себя говорившие, что корабль уже неоднократно попадал под обстрелы, защитная сеть катера буквально искрила от вложенной в нее энергии. Холодок ужаса пробежался по моему позвоночнику. Одного взгляда на раскраску сокола мне хватило, чтобы понять, что перед нами не планетарная служба и даже не межгалактическая полиция. Перед нами космические пираты. В этот момент в рубке раздался сигнальный вызов. Даяна молча потянулась к кнопке приема. «SpaceX, сдавайтесь, это пираты. На вас направлены наши пушки, в том числе и на антиматерии. Ваши щиты не выдержат нашу атаку. Мы не шутим. У вас 5 минут на размышление». «Что будем делать?» — пискнул напуганный Том, озвучив мои панические мысли. «Сдаваться», — нахмурился Рэй.